Она цвета моей мышки с черными усами. Вот я и дома. Колен поднялся по каменной лестнице, покрытой ковровой дорожкой. Он всунул в замок серебристо-зеркальные двери золотой ключ. «Эй, мои верные слуги, ко мне! Я вернулся!» Он швырнул плащ на стул и направился к Николя. Глава шестая. «Николя, вы готовите на ужин фрикандо?» «Вот те раз. Мсье ведь меня не предупредил, у меня другие затеи. Какого дьявольского черта вы всегда и беспрестанно обращаетесь ко мне в третьем лице? Коли мсье угодно выслушать мои объяснения, то извольте. Я полагаю, что фамильярность допустима исключительно между людьми, которые вместе пасли свиней, а это, как вам известно, не наш случай». «Вы высокомерны, Николя», — сказал Колен. «Я горжусь своим высоким положением в обществе, мсье, и вы, надеюсь, не поставите мне это в упрек?» «Безусловно», — сказал Колен. «Но мне было бы приятнее, если б вы держались со мной попроще. Я исполнен к мсье искренней, хоть и затаенной привязанности. Польщен и счастлив, Николя, и, поверьте, отвечаю вам тем же. Итак, чем вы попотчуете нас сегодня вечером?» «Я намерен снова, следуя традициям Гуфе, создать на сей раз фаршированного колбасуся с Антильских островов под соусом из портвейного муската». «А как его готовят?» — заинтересовался Колен. «Рецепт таков. Возьмите живого колбасуся и сдерите с него 7 шкур, невзирая на его крики. Все 7 шкур аккуратно припрячьте. Затем возьмите лапки омара, нарежьте их, потушите струей из бронзбойта в подогретом масле и нашпигуйте ими тушку колбасуся. Сложите все это на лед в жаровню и быстро поставьте на медленный огонь, предварительно обложив колбасуся матом и приспущенным рисом, нарезанным ломтиками. Как только колбасусь зашипит, снимите жаровню с огня и утопите его в портвейне высшего качества. Тщательно перемешайте все платиновым шпателем. Смажьте форму жиром, чтобы не заржавело, и уберите в кухонный шкаф. Перед тем, как подать блюдо на стол, сделайте соус из гидрата окиси лития, разведенного в стакане свежего молока. В виде гарнира подавайте нарезанный ломтиками рис и бегите прочь». «Нет слов», — воскликнул Колен. «Гуфе воистину великий человек. Скажите, Николя, у меня завтра не вскочит на носу прыщ?» Николя внимательно изучил хобот Колена и пришел к отрицательному выводу. «Да, пока не забыл. Вы танцуете с косиглаз?» «Увы, я все еще танцую вывих или стилем озноб, который с полгода назад вошел в моду в НИИ. В скосиглазе я не силен, знаю только несколько па». НИИ — аристократическое предместье Парижа, примыкающее к Булонскому лесу.